Глава 23. «Как ты это сделал?» — сразу набросился на меня с вопросом Маргус. Я приветственно кивнул другу и с легким недоумением произнес: «Взял Лапанья в клан, ты не в курсе, что ли? Мы даже документы уже подали в имперскую канцелярию». «Да я не про это», — отмахнулся Аргус. «Как ты его главой рода сделал?» «А ты не можешь?» — удивился я. «Нет», — хмыкнул Аргус. «Думаешь, ты один такой умный? Конечно, я уже пытался. Не вышло». «Похоже, это действительно мой бонус как лидера чужаков». «В черноте пробовал?» — все же уточнил я. «И в реале, и в черноте», — кивнул Аргус. Я неопределенно покачал головой. «В черноте, значит», — задумчиво протянул Аргус. «Меня система не слышит, видимо». «А у тебя с ней прямой контакт?» «Видимо, да», — кивнул я в ответ. «Поможешь?» — впился в меня взглядом Аргус. «Помогу». «Легко», — согласился я. Аргус аж опешил. «Дружба дружбой, но в аристократическом мире такими вещами не делятся просто так». «Дружба должна была помочь со мной договориться. С посторонними я просто не стал бы подобные вещи обсуждать. Но в любом случае это должно было быть не бесплатно в понимании Аргуса». «Что взамен?» — прищурился Аргус. «На твое усмотрение», — пожал плечами я. «Тебе самому это зачем-то нужно?» — сделал вывод он. «Не мне», — поправил его я. «Миру». «Третий уровень?» — догадался Аргус. «Да». Аргус качнул головой и на пару секунд задумался. «Нас никто никуда не гонит», — произнес он. «Ты мог просто подождать, пока Диатали исполнится 18 лет, и все это время твой клан был бы единственным в мире истинным». «Это уже не важно», — усмехнулся я. «Первенство у нас уже никто не отнимет, а день, месяц или год мы будем единственными истинными, не принципиально. Через десяток лет об этом сроке никто и не вспомнит». Аргус неопределенно покачал головой. Да, в чем-то он прав, политического влияния на это можно было бы набрать. Не то чтобы много. Достижение легендарного статуса первыми в мире это и близко не перебьет, но можно. Однако рисковать мне не хотелось. Если случай с заменой чужака в теле Диотали еще можно было списать на случайность, то запрос системы по поводу полезности Лапанья меня серьезно напряг. Времени с нашего перерождения в этом мире прошло не особо много, а система уже начала отсев. Что будет, если мы протянем с выполнением задачи еще годик? Я не хочу это проверить. «Ты знаешь, в чем основной подвох истинной звезды клана?» — спросил я. «А там есть подвох?» — встрепенулся Аргус. «Есть», — кивнул я. «Эту связь невозможно разорвать. Роды клана истинной звезды останутся связанными на уровне кровной магии навсегда». Аргус изумленно вскинул брови. «И ты на это пошел?» «Хотя о чем это я? Ты-то как раз на это пошел легко». «Как знал, когда собирал себе семью». Я с легкой улыбкой кивнул. «Да, задачка», — протянул Аргус, явно мысленно перебирая своих клановцев. «Мне-то как раз неплохо бы прорядить свой клан сначала». Он мыслями уже был далеко, но буквально через пару секунд встрепенулся и благодарно склонил голову. «Спасибо, Шахар, это предупреждение стоит даже дороже статуса главы рода для Диотали. Я не забуду». Я кивнул в ответ и добавил: «Звони, когда будешь готов». «Непременно». «А мне истинную звезду клана?» — насмешливым вопросом встретил меня глава клана Джоти, когда я набрел на него. «И я рад вас видеть, Джоти Джи», — фыркнул я. «Приветствую, Раджа Джи», — улыбнулся он. «Но я серьезно. Раз уж вам все равно, как долго вы останетесь единственными, я тоже хочу истинную звезду». «Вот так и обсуждай что-либо на приеме. Кому надо, тот все услышал». И неважно, что Джоти и в пределах видимости не было, когда я разговаривал с Аргусом, информация разлеталась мгновенно. Впрочем, меня это не удивляет. Я не сказал ничего, что не хотел доводить до сведения аристократов. А наших с Аргусом намеков на уровень доступа внутри древней системы попросту никто не понял. Зато все прекрасно поняли, что удерживать за собой лидерство в виде нового статуса я не собираюсь. Это должно помочь сгладить углы. Ко мне скорее придут за помощью и информацией, чем с желанием проверить мой клан на прочность. Этого я и добивался, собственно. Очень уж удачно подвернулся этот вечер среди элиты сразу шести стран. Грех было не воспользоваться. «Все в ваших руках», — пожал плечами я. «Обычные 7 звезд клана сами по себе преобразуются в одну истинную». «А глава клана при этом должен быть полноцветным магом?» — уточнил Джоти. «Хороший вопрос», — задумался я. «Честно говоря, не уверен, но не удивлюсь, если да». «Эх», — вздохнул Джоти, — «тогда у вас, древних магов, еще долго не будет конкурентов. Сомневаюсь, что главы кланов отдадут кому-то власть только ради приближения этого статуса. Десятилетием раньше, десятилетием позже». «Это да. Все главы великих кланов, кроме меня и Аргуса, мягко говоря, не молоды. Вероятность, что они возьмут новый ранг, минимальна. Причем не просто в ближайшее время, а в принципе до конца жизни. Да они наверняка давно забыли дорогу на полигон, им это попросту не нужно. У них хватает в кланах куда более сильных магов, нежели они сами. Разве что Махападма, маг 9-го ранга, остается сильнейшим в своем клане. Но и у него шансы на 10-й ранг призрачны. Хотя ради истинной звезды главы кланов могут и возобновить тренировки. Рано или поздно все великие станут истинными, — пожал плечами я. Сейчас с распространением полноцветной магии это попросту неизбежно. — Да, пожалуй, — кивнул Джоти. — Что ж, будем расти. — У вас все получится, — улыбнулся я. — Куда оно денется? — с предвкушением отозвался Джоти. Наследник рода Чопра подошел ко мне одним из последних. К этому моменту я уже успел переброситься хотя бы пары фраз почти со всеми из присутствующих аристократов. «Как вам вечер, господин Раджат?» — поинтересовался Чопра. Познавательно улыбнулся я. «Благодарю за приглашение». «Как я понимаю, вас все устраивает», — улыбнулся он. «Если вы о вашей политике нераспространения, то я так толком и не понял, что она собой представляет», — усмехнулся я. «По-моему, это совершенно нормальная забота любого рода или клана о собственной выгоде и ничего более». «Можно и так сказать», — неопределенно покачал головой Чопра. «И вы, как я понимаю, нормально к этому относитесь?» «Разумеется», — пожал плечами я. «А как насчет информации о клане истинной звезды?» «Я не сказал ничего секретного», — хмыкнул я. Великие кланы быстро выяснили бы это естественным путем. С возвращением в мир полноцветной магии этот процесс пойдет очень быстро. «Пожалуй», — легко кивнул Чопра. «Значит, мы в вас не ошиблись, господин Раджат. И я рад, что вы готовы участвовать во встречах круга. Ведь готовы?» «Конечно», — кивнул я в ответ. «Связи никогда не бывают лишними. Смею надеяться, я тоже могу оказаться полезен многим из присутствующих». «Безусловно», — широко улыбнулся Чопра, — «и вы даже не представляете, насколько». Я вопросительно приподнял брови, но Чопра только отрицательно покачал головой. «Ладно, вечер еще не закончился. Что-то мне подсказывает, я быстро пойму, что именно Чопра имел в виду». После завершения прогулки в парке мы вернулись в приемный зал. Там уже стоял большой овальный стол для совещаний. На этот раз аристократы рассаживались кто как хотел, только одна из вершин стола была зарезервирована для хозяина вечера. Материалы, предоставленные Чопра, я пролистал и не увидел там ничего нового для себя. Внешнюю угрозу, которую так или иначе провоцируют чужаки одним своим присутствием на континенте, понимали все. Разве что с внешнеполитическим раскладом я ознакомился с интересом. Центров силы в мире сейчас было 4. Российская империя, Арабские Эмираты, Южноафриканская империя и Австралия. Получив чужаков, Индия и Поднебесная, как наиболее сильные страны на нашем континенте, претендовали на становление 5-м центром силы. Мы и раньше не были странами третьего мира. Но до уровня мировых лидеров все-таки не дотягивали. Обсуждение я тоже слушал внимательно. Прямым текстом, конечно, мало что говорили, но читать между строк я уже научился. Собственно, если не организовать континентальный союз сейчас, то мы рискуем погрязнуть во внутриконтинентальных разборках. И плакал наш 5-й центр силы. Ни Индия, ни Поднебесное добровольное лидерство соседу не отдадут. В Союзе эта возня тоже будет идти, но мы хотя бы начнем двигаться в одном направлении, а там, глядишь, из-за внешней угрозы и забудем свои распри. Пакистану и Непалу, как я понял, было все равно, кто в нашем союзе будет лидером. Ни один из них сам претендовать на лидерство не мог. И чужаков мало, и уровень стран не тот. А вот Бангладеш и Шри-Ланка рьяно ратовали за союз. Причем их аристократы почему-то с намеком поглядывали на меня. Когда они сообразили, что я не собираюсь вступать в дискуссию, глава рода Асундара из Шри-Ланки высказался прямым текстом. Они хотели тоже получить полноцветную магию, и им нужна была гарантия, что их стране будет открыт путь в мою школу. «Не вижу в этом проблемы», — спокойно сказал я. «Насколько я знаю, в любое учебное заведение нашей империи может поступить иностранец. Лицензия моей школы также это позволяет. Что касается оплаты обучения, скоро мой клан будет проводить аукцион. Вы же наверняка о нем слышали». «Конечно, господин Раджат», — кивнул Асундара. «Несколько лотов на учебу в полноцветной школе я и так планировал выставить на аукцион», — сообщил я. «И если вы настаиваете, я готов увеличить их количество. Скажем, десяток лотов на учебу я обещаю прямо сейчас. Вернусь домой, поговорю со своим партнером, и, возможно, мы еще увеличим лимит учебных лотов для аукциона». «Благодарю, господин Раджат», — расплылся в довольной улыбке Асундера. «Это очень щедрое предложение, и мы, разумеется, готовы поддержать создание континентального союза». «Скажите, господин Раджат», — вступил в разговор глава клана Дат из Бангладеша. «Ваш аукцион — не закрытое мероприятие». «Что вы имеете в виду?» — не понял я. «Учитывая лоты на учебу в вашей школе», — слегка улыбнулся Дат, «а главное то, что вы заранее о них объявили, на аукцион к вам съедутся многие видные люди из самых разных стран». «Вполне вероятно», — кивнул я. «В таком случае, как вы смотрите на то, чтобы расширить программу аукциона, я бы тоже поучаствовал в качестве продавца». Я с новым интересом посмотрел на главу клана Дат. А ведь он прав. Я сейчас пары фраз фактически вывел свой аукцион на международный уровень, причем приедут участники не только из стран-соседей, но и куда более далекие гости могут заглянуть на огонек. Времени-то еще полно, а такие новости разлетаются быстро. Самое время расширять географию. «Мы всегда открыты для новых партнеров», — улыбнулся я. Дат благодарно кивнул в ответ. Он не стал прямо сейчас развивать эту тему, мы все-таки не для этого здесь собрались. Однако я поймал несколько задумчивых взглядов и от других аристократов. Чую, в этом году аукцион вызовет бешеный ажиотаж. И не удивлюсь, кстати, если он тоже послужит весомым поводом к более тесному взаимодействию внутри континента. Как ни крути, наш союз должен быть чем-то подкреплен. Личные интересы элиты — лучший клей из всех возможных. А там и до совместного бизнеса дойдет дело. В общем, мы в итоге сошлись на том, что континентальный союз — штука нужная. Причем всем шести странам, хоть и по разным причинам. Осталось только оформить его официально на уровне правителей государств. Правда, заниматься этим будут уже совсем другие люди. Наше дело сделано.